Глава третья. В гостинице этой Майя всегда жила в последней комнате, за поворотом коридора. Они прошли несколько метров вместе, потом Арсений остановился у своей двери и сказал: «Спокойной ночи». Майя тоже пожелала ему спокойной ночи и повернула за угол. Ощущение недоговоренности не оставляло ее, хотя разговор, который они вели весь вечер, не был значительным, и его можно было прервать на любой фразе. Она вставила ключ в замочную скважину, повернула, вернее, хотела повернуть, но это ей не удалось. В замке что-то хрустнуло, и половина ключа, обломанная палочка с колечком, осталась у Майи в руке. Этого только не хватало. Она растерянно смотрела на обломок у себя на ладони, на второй обломок, торчащий из замочной скважины, притом торчащий заподлицо, так что невозможно было даже ухватиться за него, чтобы попытаться вытащить. И понимала, что половину ночи, а то и больше, ей придется провести в коридоре. Сестры Цезаревны, конечно, милые и расторопные дамы, но сколько времени потребуется, чтобы найти среди ночи слесаря? И сколько времени он потратит на то, чтобы извлечь из замка обломок, который застрял таким неудачным образом? Что ключ сломался именно неудачно, даже Майе, с ее бытовой бестолковостью было понятно. Но что оставалось делать? Она пошла по коридору обратно, надеясь, что Нина Цезаревна еще не легла, и, по крайней мере, не придется ее будить. Майе казалось, что идет она тихо, да и пол был застлан ковровой дорожкой. Но когда она проходила мимо комнаты Арсения, дверь открылась. Он вышел в коридор и спросил: «Что-то случилось?» «Да», — кивнула Майя, — «очередная несуразица». «Почему очередная?» «Со мной они случаются довольно часто». Он, кажется, совсем не удивился этому сообщению. Видимо, общение с ней наводило именно на такую мысль. «Мама говорила: когда я смотрю, как ты режешь хлеб, мне хочется плакать». И была права, как Майя за свою самостоятельную жизнь убедилась. «И что на этот раз?» — бесстрастно поинтересовался Арсений. «Сломала ключ в замке». «Давайте посмотрим», — предложил он. «Давайте», — согласилась Майя. А вдруг это только ей показалось, что обломок невозможно вытащить? Кстати, она ведь даже не попыталась это сделать. А может, он вытаскивается легко? Может, достаточно пилочкой для ногтей его поддеть? Правда, пилочка для ногтей осталась у Майи в комнате. Не в театр же ее было брать. Но нет, бестолковая-то она бестолковая, однако все же не настолько, чтобы не сообразить, что замок испорчен безнадежно, по крайней мере, ничего с ним не сделать без слесарных инструментов. Именно это сказал Арсений после того, как безуспешно попытался пальцами вытащить обломок ключа. От того, что ему это не удалось, Майя почувствовала что-то вроде разочарования. Красиво было бы, если бы он взял и сразу все исправил. Но тут же она посмеялась над собой, мысленно, конечно. Что вдруг за потребность в дешевых эффектах? И что за доблесть в том, чтобы уметь чинить замки? Для этого всего-навсего надо быть слесарем, а он не слесарь. «Не беспокойтесь, Арсений», — сказала Майя. «Я разбужу Нину Цезаревну. Жаль, но придется». «Если она уже вернулась. Она же на вокзал ушла», — напомнил он. «Ах ты, в самом деле». «Ну, подожду ее», — сказала Майя. Все это были пустяковые мелочи, конечно, но они ее расстроили. Неприятно, когда вся твоя жизнь состоит из какой-то мелкой ерунды. Майя пошла по коридору к столовой. Она слышала, что Арсений идет следом. У своей двери он остановился. «Спокойной ночи», — обернувшись, еще раз простилась Майя. «Извините, что пришлось вас побеспокоить». «Вы меня не беспокоили», — уточнил Арсений, — «я сам в коридор вышел». И прежде чем Майя успела ответить, хотя непонятно было, надо ли что-нибудь на это отвечать, он вдруг сделал к ней несколько шагов, взял ее за руку и притянул к себе. Не поцеловал и даже не обнял, а вот именно притянул, а потом и прижал к себе, обхватив одной рукой. Майя растерялась. Она этого совершенно не ожидала. Но в растерянности своей все же почувствовала, что он сделал это уже не бесстрастно. Его рука у нее за спиной была напряжена, и тело тоже. Майя стояла молча, не зная, что сказать или сделать. Ответить ему каким-либо образом она не могла, не было в ней такого порыва, а обманывать его, что-то порывистое изображая, у нее не было причин, потому что она не строила на его счет никаких планов. «А почему, собственно?» — вдруг подумала она. «Почему ты не строишь на его счет никаких планов? Да это первое, что ты должна была сделать. Ты одинокая женщина за 40. Сейчас у тебя никого нет. Тебе встречается приличный мужчина, и ты даже не думаешь, что между вами должны возникнуть какие-нибудь отношения. Ну нельзя же быть такой дурой». От сознания своей глупости и лени, да-да, именно лени, как еще это назвать, Майя почувствовала раздражение. И это чувство, в общем-то, неприятное, неожиданно оказалось для нее живительным. Оно пробежало по ее телу, как пузырьки шампанского, ударило в голову возбуждением. Перемена произошла в ней мгновенно. Она даже не успела ее осознать. Но Арсений, видимо, эту перемену заметил. Майя не была так самонадеянна, чтобы подумать, будто он что-то почувствовал, но заметил точно. Или ему просто оказалось достаточно, что она не отстраняется. Ей не очень хотелось в этом разбираться. Да, к счастью, и не пришлось. Арсений толкнул дверь, и они вместе вошли в его комнату. Свет был выключен, но комната освещалась городскими огнями. Как раз когда Майя и Арсений вошли, эти огни промелькнули, пронеслись стремительной стайкой по полу, по потолку, по раскрытой постели. «Нина Цезаревна не скоро вернется, наверное», — сказал Арсений, снимая с нее плащ. «Зачем же вам ждать за столом?» Майе не понравилось, что он это сказал. Она не ожидала от него каких-то необыкновенных слов, но обыкновенные сейчас звучали все же фальшиво, резали слух. По счастью, то, что он делал, было отдельно от слов, и фальшивым поэтому не выглядело. Арсений подвел Майю к кровати, сел сам, ее усадил рядом с собой. Желание его нарастало, и хотя оно не находило в ней отклика, чувствовала она его отчетливо. Его и нельзя было не почувствовать. В том, как Арсений расстегнул верхние пуговки на ее блузке, дрожало нетерпение, и оно, несомненно, было страстным. «Все-таки хорошо, что мужчины устроены иначе, чем женщины», — подумала Майя. «В ней страсть никогда не появилась бы сама собою, а в нем именно так и появилась изнутри». Еще она подумала, что таким вот образом мир и движется вперед, пусть в непонятном направлении, но движется с несомненной энергией, а если бы движение мира зависело от нее, то он стоял бы на месте, пока не закис бы и не сошел на нет. Это была последняя ее отчетливая мысль. Арсений перестал расстегивать пуговицы на блузке и коснулся ладонью ее груди. Ладонь у него почему-то оказалась холодной, как будто они до сих пор стояли над весенней водой или у калитки фонтанного дома. Прикосновение такой ледяной ладони должно было бы показаться Майе неприятным, но совсем оно ей таким не показалось. Что-то дрогнуло у нее в груди, в животе, между ног, дрогнуло и повлекло ее к нему. Вне разума, вне рассуждений, одной только силой желания. «Вы разденетесь?» — спросил Арсений. Тут же он понял, наверное, что такой вопрос должен показаться ей странным, и пояснил: «Я плохо умею со всем этим обращаться и могу что-нибудь испортить, а вам это не понравится». Майя засмеялась и перестала думать, правильно ли она делает, уступая желанию постороннего мужчины в первый же день знакомства. Она и так почти не думала об этом, но все же. А теперь перестала думать совсем. «Да», — сказала она, «да — «да-да». Из-за смеха ее собственное желание исчезло, но сразу же и вернулась, потому что за окном снова проехал автомобиль, наверное, какой-то длинный, и снова огоньки пробежали по стенам, по кровати и по телу Арсения. А он уже снял рубашку, и в этих трепетных огнях Майе показалось, что он вздрагивает каждым мускулом. Это выглядело необычно и волнующе, притом именно телесно волнующе. Они легли на кровать. У Майи уже голова кружилась. Она не ожидала от себя такого. Ее женский опыт был скуден, поэтому она сразу распознала в себе страсть, чуть большего накала, чем ощущала когда-либо прежде. Хотя, может быть, дело только в возрасте, только в том, что она начала на свой счет беспокоиться, и желание ее подогревается этим беспокойством больше, чем тягой к мужчине, который лежит рядом с нею на кровати. Они лежали так рядом некоторое время. Оно показалось мне долгим, хотя прошло, наверное, не более полуминуты. Потом Арсений снова коснулся рукой ее груди. Его рука была все так же холодна, и влечение, которое опять возникло у нее в ответ на это прикосновение, оказалось таким же сильным, как и в первый раз. Как все-таки странно, что оно вызывается именно холодом его рук. Майя не понимала, почему так. А губы? Это она подумала уже взволнованно и даже смятенно. Губы у него тоже ледяные. Она могла бы просто поцеловать его, чтобы понять это, но ей не хотелось тянуться губами к его губам, раз он этого не делает. Словно поняв Майины мысли, Арсений сам поцеловал ее. Да, и губы такие же холодные. Весь он ледяной, что ли? Странно. И еще более странно, что это действует на нее возбуждающе. А он, несомненно, действовал на нее именно так. Она не замечала даже тех мелких и неизбежных неловкостей, которые возникают от того, что приходится и прилаживаться друг к другу, к тому особенному, что есть в каждом, и совершать какие-то обыкновенные для всех одинаковые действия. Впрочем, Майя-то никаких собственных действий не совершала. Она соглашалась с действиями Арсения. Они казались ей разумными, да такими и были, конечно. Она с облегчением вздохнула, когда он дотянулся до своего бумажника, лежащего на тумбочке у кровати, и фольга блеснула у него в руке. Они не дети беспечные, и прекрасно, что он это понимает. Ей не хотелось бы услышать от него какую-нибудь пошлость, вроде того, что цветок не нюхает в противогазе. Да, холод его тела был ей приятен, и его молчание тоже. Ну, что он мог бы ей сказать, если бы не молчал? Что она ему понравилась, это и так понятно. Уж, наверное, она понравилась ему хоть сколько-нибудь, раз он провел с ней вечер и захотел окончить этот вечер в постели. От произнесения вслух эта мысль не наполнит ее каким-нибудь особенным счастьем, но и того, что наполняет ее сейчас, уже немало. Для чего немало, Майя и сама себе не объяснила бы. Для ощущения полноты жизни, может быть. Хорошо, что так получилось. И не полная тьма, и яркого света нет. Да еще заоконные огни, то и дело стремительно проносятся по комнате. А Майя приподняла голову и увидела, как легкая стайка этих огней мелькнула у Арсения по спине. Ей показалось даже, что он почувствовал их, вздрогнул, как от прикосновения. Хотя скорее это его движение было вызвано тем, что Майя наконец обняла его, и не только руками, но и ногами, свела их у него над спиной. У нее давно не было мужчины, поэтому она ожидала не особенно приятных ощущений. Одно дело — прикосновение рук и губ, они могут быть и возбуждающими, даже и должны они такими быть, но само соитие физиологично и слишком зависит от простой телесной привычки друг к другу, чтобы от него можно было сразу же ожидать неземного блаженства. Майя и не ожидала. Может, ее покоробило бы то, как быстро все случилось, после того, как они сели с Арсением рядом на кровать, и до того, как Майя почувствовала его внутри себя. 5 минут не прошло. Торопливо, конечно же, слишком поспешно. Но она только понимала это, умом понимала, а телом отвечала ему, обнимала его, и значит, то, что он делал, не казалось ей неправильным. А каким казалось, Майя не знала. Она ожидала, чтобы это поскорее закончилось, и одновременно сожалела о том, что это вот-вот закончится. Все это можно было бы назвать бурей чувств, но никакой бури Майя не ощущала. Наоборот, ей было спокойно и даже почти хорошо. Арсений не стал неприятен ей от их неожиданной близости, и хотя она не понимала, что чувствует к нему теперь, но отторжения не чувствовала точно. Да, первоначальных поцелуев и ласк не было почти совсем, но объятия, слияние, общее движение, прилаживающиеся тела друг к другу — все это длилось и длилось. И это заменило Майе страсть, которой она в себе не находила. Во всяком случае, ей было легко и хорошо под этими прохладными плечами, в этих снежных, будоражащих объятиях. Арсений замер над нею, выгнулся, задрожал. Майя почувствовала, как сводит его плечи. И вдруг она перестала все это понимать, перестала видеть все это со стороны, Это произошло так неожиданно, так сразу, что она не успела даже осознать такую резкую в себе перемену. Она перестала видеть, слышать, чувствовать. Все сменилось в ней сплошным разрядом тока. Странным образом длился он и длился в ее теле, пронизывал одновременно и голову, и пальцы ног. Теперь Майя сжимала плечи Арсения не потому, что ей хотелось его обнимать, а потому только, что не могла разнять руки и не видела, и не чувствовала их. Их тела последний раз задрожали вместе и замерли. Майя еще чувствовала у себя внутри отзвуки этой дрожи, будто жаркие искры. Ей даже глаза открывать не хотелось, чтобы видимый мир не мешал такому ее ощущению. Но глаза она открыла, конечно. Лицо Арсения было прямо над нею. В полумраке она не различала его черты, видела только правильно прорисованный силуэт. Ничего не поделаешь с образованием, даже в такой момент мыслишь профессионально. Еще Майя видела, как блестят его глаза. Вероятно, они у него темные. Да, темно-серые, она вспомнила. Надо будет получше рассмотреть их, когда он включит свет. «Все-таки я слишком подвержена внешнему», — подумала Майя, «слишком зависима от цвета, света, от всех таких тонкостей. Вряд ли это хорошо». Но хорошо ей было, вне зависимости от собственных мыслей. Телу ее было хорошо, физически радостно. Она не ожидала, что это окажется так. Арсений поцеловал Майю и лег рядом. Ее удивило, что губы у него по-прежнему такие, будто он только что ел снег с оконного карниза. Ей стало смешно от того, что она так думает, да и снега на карнизе никакого нет. Апрель, давно все растаяло. «Спасибо», — сказал Арсений, — «мне было очень хорошо». Майя промолчала. Она ничего не могла ответить, потому что была, пожалуй, растеряна. Арсений тоже замолчал. Они лежали рядом, глядя в потолок, по которому волнами, искрами и отсветами проносились огни и чувствовали себя внутри огромного калейдоскопа, в котором неизвестно, какой через минуту сложится узор. То есть, конечно, это Майя так себя чувствовала, а что чувствует Арсений, она не знала. «Ассирийцы», — сказал он, — «считали, что жизнь продлевается на то время, которое человек проводит на рыбалке». «Почему?» — спросила Майя. «Время на рыбалке не засчитывается во время жизни, так они полагали». Он думал о чем-то своем. И это могло бы ее покоробить. Все-таки ей хотелось бы, наверное, чтобы он был хоть немного потрясен, выбит из колеи своих привычных мыслей. Ей было бы приятно, что близость с нею это с ним проделала. Но то, что он сказал, было так неожиданно и даже заманчиво, что Майя заметила в себе лишь интерес к его словам, а совсем не обиду. Она спросила бы, почему он подумал об ассирийской рыбалке, но ей не хотелось, чтобы он решил, будто она хочет вмешаться в те его мысли, которые он сам не считает нужным ей пояснять. «Я пойду», — сказала Майя. Она постаралась, чтобы в ее голосе не прозвучали вопросительные интонации, и, кажется, ей это удалось. Это не было с ее стороны ни обманом, ни кокетством. Она в самом деле не хотела, чтобы он удерживал ее. Во всяком случае, не хотелось, чтобы фальшивил, удерживая. «Куда же ты пойдешь?» — сказал Арсений. «Замок чинить долго. Лучше заняться этим с утра». «Нет, фальши в его голосе нет. Майя расслышала бы». «Остаться?» — подумала она. Но тут же ей представилось, как она идет в душ, потом ложится в постель снова, засыпает рядом с незнакомым, в сущности, мужчиной. Нет, к этому она не была готова совершенно, и этого ей определенно не хотелось. А если еще представить утреннее пробуждение, след от подушки у себя на лице, не будет же она утром свежа, как майская роза. Нет, нет, этого не надо. «Все-таки я скажу Нине Цезаревне сейчас, что ключ сломался», — сказала Майя, садясь на кровати. «Вдруг она что-нибудь придумает». Арсений молчал. Собирая волосы в узел, половина шпилек потерялась, и мелко вьющиеся длинные пряди не удерживались оставшимися. Майя спиной чувствовала его взгляд. Как он смотрит на ее голые плечи. С вожделением, с разочарованием, с безразличием. Она не понимала. Она встала, надела блузку, потом юбку. Юбка была кашемировая, поэтому не помялась от того, что упала со стула на пол. Майя эту юбку и любила отчасти за то, что ее не надо было гладить, хотя больше все-таки за то, как драпировалась ткань, какие тонкие оттенки коричневого, песочного, кремового возникали в ее складках в зависимости от того или иного освещения. Арсений проводил Майю до двери, но в коридор не вышел. Может быть, ему не хотелось, чтобы Нина Цезаревна видела их вместе среди ночи. На пороге он поцеловал Майю, быстро, но неторопливо. Она снова ощутила холод его губ и снова подумала, как это приятно, когда целуют такими губами. Но нельзя ведь сказать, что ей хочется целоваться с ним снова и снова. Нет, нельзя. А значит, это правильно, что она сейчас уходит, и не о чем сожалеть. Нина Цезаревна уже вернулась. Она заохала, стала извиняться перед Майей. Конечно, давно надо было поставить новые замки с хорошими современными ключами, а не сохранять в комнатных дверях какое-то старье, и как же глупо думать, будто старое непременно будет надежным. И предложила переночевать в свободной комнате, потому что слесаря до утра не найдешь. Это было правильно. Майя и предполагала, что так будет. Комната, в которую отвела ее Нина Цезаревна, была такая маленькая, что вся состояла почти из одного только эркера. Наверное, когда из квартиры на Лиговке после революции делали коммуналку, то этот закуток отвели какому-нибудь одинокому, но не совсем простому человеку, иначе трудно было объяснить такое странное сочетание тесноты со стеклянной стеной. Спать совсем не хотелось. Майя подошла к этой полукруглой стене и, не зажигая свет, отодвинула занавеску. Эркер нависал над козырьком подъезда и напоминал корабль, вырвавшийся из обыденности в какое-то очень далекое плавание. Наверное, такое странное ощущение возникало потому, что от уличного пространства ее колени были отделены не стеной, а только стеклом. Басков переулок был пуст, даже машины уже не ездили. Майя вспомнила, как мелькали их огни по потолку, по набережной, вздрагивающей мужской спине. Все вздрогнуло, и у нее внутри непонятно вздрогнуло. Она не могла определить, почему, но ей было радостно вспомнить это. Дверь подъезда открылась, и человек вышел на улицу. Это был Арсений. Майя удивилась, почти растерялась. Куда он идет глубокой ночью? Это было странно, даже загадочно, даже волнующе. Вот это все. Апрельская ночь, блестящий от тумана асфальт, мужчина, которого она полчаса назад обнимала. Необъяснимость была в соединении всего этого здесь, в этом переулке и в этой минуте. Что-то значила эта минута в ее жизни, но что, Майя не понимала. Арсений повернул на улицу Маяковского и пошел по ней к Невскому. Мелькнула его ровная фигура под одним фонарем, под другим, и исчезла в ночном весеннем тумане.